Если же случались сбои в работе банкоматов, Башмаков выезжал на место один. Чаще всего это был какой-нибудь пустяк. Клиент зазевался, и банкомат сглотнул карточку. Иногда заминалась или кончалась чековая лента, и автомат отказывался выдавать деньги. Олег Трудович брал разгонную машину и отправлялся на место происшествия. Если же обнаруживался серьезный сбой в системе или даже поломка, приходилось связываться с фирмой, договариваться о гарантийном ремонте и возиться со специалистами, залезающими уже в самое нутро. Кроме того, на Башмакова навесили профилактику счетных машинок и другой мелкой электроники. Конечно, по сравнению с тем, чем он занимался в Альдебаране, это все было сущей чепухой, но крутиться приходилось основательно, и на месте он почти не сидел. Вета тоже на месте не сидела. Это поначалу, после возвращения из больницы, работу ей дали чисто символическую. Она сопровождала клиента к депозитным ячейкам, запрятанным глубоко в бронированном подвале. Но клиентов было мало, 3-4 в неделю. Все остальное время она сидела за столом, читала или раскладывала на компьютере пасьянс. Но потом, после юбилейной пьянки в ресторане «Яуза», Вету перевели на другую работу, в департамент общественных и межбанковских связей. Теперь она, организовывая пресс-конференции и переговоры, пребывала в беспрестанной беготне. В своем трудовом мельтешении они редко совпадали, по 2-3 дня не встречаясь в комнате. Нельзя сказать, что Олег Трудович скучал по Вете. Разумеется, нет, с чего бы. Но всякий раз, входя в комнату и видя ее пустой стол, он испытывал моментальное и еле ощутимое разочарование. Он глазами показывал Гене на пустое кресло, и тот также молча взмахивал руками, мол, летает пташка. Однажды, залетев в комнату между переговорами, Вета сообщила, что для нее уже почти готов отдельный кабинет в новом крыле, и через 2 недели она освободит место. «Мы будем скучать», — вздохнул Башмаков. «Я тоже». Но тут заверещал мобильный, и Вета упорхнула. «Ну вот», — обрадовался Игнашечкин. «Будет, Трудыч, у тебя хорошее место, у окошечка. А когда меня уволят, у тебя будет 2 места». «Гена», — тихо предупредила Тамара Саидовна. «Иван Павлович просил передать, чтобы ты успокоился». «Никогда». «Тогда тебя успокоят». «Это мы еще посмотрим». Дело в том, что Игнашечкин, с тайного одобрения Корсакова, поднял большую бучу против покупки через банкососов американской процессинговой программы. «Что ты за них так переживаешь?» – удивлялся Башмаков. «Мне на них наплевать. Хотят в несколько раз больше, чем за отечественную программу вывалить, пусть вываливают. Хотят каждый год 20% за сопровождение отстегивать, пусть отстегивают, мне наплевать. Я за себя переживаю. Мне с этим американским дерьмом возиться. Мне его доводить. Мне вообще на все это наплевать. Я сейчас заканчиваю одну разработку. Если получится, уйду и создам свою фирму». «Гена», — упрекала Тамара Саидовна, предостерегающе показывая глазами на стены. Однако, несмотря на утверждение, что ему наплевать, Игнашечкин самоотверженно боролся против покупки американской программы. Но безрезультатно. Малевич, отдохнувший всей семьей на Лазурном берегу, а потом еще с любовницей в Акапулько за счет банкососов, настаивал на покупке и даже выступил направлении в том смысле, что негоже рисковать репутацией банка, пользуясь сомнительными доморощенными разработками, которые еще неизвестно, как себя покажут. Скупой платит дважды, а Лосьбанк не имеет права рисковать средствами акционеров. Корсаков, присутствовавший на правлении, понятно промолчал, не самоубийца. А единственный, кто мог по-настоящему возразить, Садулаев, ввязываться тоже не стал, ибо как раз заканчивал закупку офисной мебели для новых помещений, а брал он ее у своего приятеля, владельца фирмы Modern Space, по ценам раза в полтора превышающим рыночные. Юнаков согласился с тем, что банк должен быть очень осмотрителен в расходовании денег, и поддержал Малевича. Некоторое время назад, напившись в бизнес-клубе имени Саввы Морозова, президент познакомился с научным гением, занимающимся голографическим моделированием эфирных двойников. Гений зазвал Юнакова к себе на дачу в Волоколамск, показал свою лабораторию, а главное, под большим секретом продемонстрировал сохраненного в голограмме эфирного двойника давно скончавшейся мыши. «А человека сможешь?» — спросил Юнаков. «Пока нет. Средств не хватает. Сколько надо? 1200-250.